На самом деле эти чудовища выглядели очень похожими на людей. У них был только немного более темный оттенок кожи и телосложения, хотя они все еще были в форме человека. Единственным существенным отличием были четыре острых клыка зверя, которыми они обладали. Линк мог видеть, что среди окруженных зверолюдей более половины были пожилые люди и дети. Там было даже несколько несчастных людей. Эти люди, казалось, были под защитой зверолюдей. Они были в самом центре круга. Их было пятеро, четверо из которых были наемниками, а последний, вероятно, был торговцем. Они сгрудились среди толпы и стояли с бледным выражением лица. В этот момент Тадильран приказал берсерку-зверолюду вытащить сильных и здоровых зверолюдей из толпы, отделяя их от детей и стариков. Никто из них не знал, что их ждет. Они молчали и просто смотрели на огромного дракона в страхе. Младенец уже собирался громко плакать, когда ее мать быстро сжала ему рот. Молодой мальчик сжимался в объятиях своей бабушки, раскрывая только пару маленьких и невинных темных глаз. Он был еще слишком молод, чтобы знать страх. Ему было просто любопытно, что происходит. Тадильран выбирает своих воинов. Дети и женщины ему не нужны. Он также сжег весь город. Я боюсь, что он убьет всех людей, которых он считает бесполезными. Если он не собирался истреблять их, не было причин сжигать все, что у них было. Он явно не собирался оставлять кого-либо живым. Эти зверолюди не оказали никакого сопротивления вообще. Причина была проста. Они были слишком слабы. Зверолюд был, в среднем, только на уровне 2 по силе. Самым сильным был 5-кратный уровень по силе, хотя окружившие их берсерки звери был в основном по 5-му уровню. Самым сильным берсерком был уровень 7. Тадильран, похоже, также достиг прорыва, достигнув уровня 8. Линк нахмурился, наблюдая за этой сценой. Он мог чувствовать, что концентрация манефирумана увеличивается, что приводит к рождению более могущественных людей. Хотя Филина не хотела верить, что кто-то из ее расы будет таким безжалостным, ситуация была ужасной. Она прошептала: «Что нам теперь делать? Должны ли мы попытаться спасти их?» Линк сказал: «Поскольку мы уже встретили их, мы должны вмешаться. Хотя мы не можем просто ворваться, давайте сначала оставим их». «Оставим?» Филина не могла идти в ногу с мыслями Линка, хотя она немедленно повиновалась команде Линка и начала лететь в противоположном направлении, на стороне маленького городка. Тадильран также обнаружил Линкой компанию. Он даже узнал этого красного дракона. Казалось, он заметил крошечную фигуру на вершине, хотя он не мог разобрать точные черты. Он следил за ними с тех пор, как они появились. Теперь, когда они пошли в противоположном направлении, он почувствовал легкое облегчение. «Ускорение!» — рявкнул он. Он шел по внешнему периметру круга из зверолюдей, когда громкий грохот его шагов эхом разнесся по области. Один молодой зверолюд не хотел покидать свою семью, хватая за руки свою беременную жену и родителей, когда тот плакал. «Проваливай!» — закричал свирепый берсерк-зверолюд, пиная его жену в полную силу. Этот удар пришелся по животу, из-за чего она свернулась калачиком от боли и беспомощно лежала на земле, обхватив руками своего нерожденного ребенка. «Нет, я дам этому сойти с твоих рук!» Молодой зверолюд в ярости зарычал, когда он бросился к берсерку. Берсерк-зверолюд затем обнажил свой меч и без колебаний вонзил его в грудь молодого зверолюда. 3 секунды спустя он вытащил меч и усмехнулся. «Те, кто умрут, восстанут!» В центре толпы зверолюдей Масо созирался с бледным выражением лица. Он был торговцем, который путешествовал повсюду. Эта ситуация была не совсем оптимистичной. Они, вероятно, начнут убивать людей потом. «Ребята, если хотите, вам следует бежать. Не беспокойтесь обо мне», — сказал он нескольким наемникам рядом с ним. По пути они справлялись с обычными бандитами. Тем не менее, они определенно не могли сравниться с драконом. Казалось, что бог света призывает его обратно на небеса. 4 наемников горько улыбнулись друг другу. Если бы они могли убежать, они бы уже сделали это. «Мне серьезно не повезло. Темные эльфы находятся на севере, и я думал, что золотые равнины будут безопасным местом. Не думал, что встречу проклятого дракона». Наемник выругался, чтобы снять страх в своем сердце. Тогда наемница-женщина сказала: «Возможно, мы не умрем. Их так много. Мы можем просто притвориться мертвыми. Мы не важны для этих бешеных зверолюдей». «Притвориться? Хорошо, тогда посмотрим, кому из нас повезет больше». На другой стороне, пролетев около мили, Линк оглянулся и понял, что Тадильран больше не интересуется ими. Затем он произнес заклинание без следа, в результате чего все трое исчезли в воздухе. «Хорошо, мы спустимся и вернемся. Мы должны быть быстрыми», — сказал Линк. Они могли, конечно, лететь обратно, но Линк полагал, что Тадилран определенно будет использовать этих зверолюдей в качестве заложников. Тогда они навредят им, а не спасут их жизни. «Я понимаю». Затем Филина полетела к земле и приземлилась через 10 секунд. «Нана, ты подкрадешься к ним и задержишь их, одновременно привлекая их внимание», — приказал Линк. Они были еще в 6 милях от своих противников. Если бы они шли со своей текущей скоростью, было бы слишком поздно, когда они достигли сцены. «Я знаю, расслабься», — голос Наны был свежий и даже теплый. Он ничем не отличался от нормального человека, после чего она убежала и исчезла. «Пойдем, когда мы доберемся туда, ты будешь сражаться, а я буду защищать зверолюдей», — сказал Линк. «Я понимаю», — сказала Филина, глубоко вздохнув. Скорость Наны не была нарушена ее физическими изменениями. Линк подсчитал, что ее максимальная скорость должна составлять 2300 футов в секунду, лишь немного медленнее, чем ее предыдущие 2400 футов в секунду. На такой скорости ей потребуется всего 10 секунд, чтобы преодолеть расстояние в 6 миль. За пределами маленького городка Тадилран и берсерки-зверолюди, казалось, не чувствовали приближающейся угрозы. Как раз в тот момент, когда они разорялись, берсерк внезапно указал на равнину на некотором расстоянии и сказал: «Эй, почему песчаная буря сегодня такая сильная?» Затем его сородичи посмотрели в этом направлении. Конечно же, на далекой равнине огромная песчаная буря приближалась к ним с невообразимой скоростью. Страшно было смотреть. Единственным человеком, который знал, что происходит, был Тадилран. Он был единственным, кто видел расплывчатую фигуру, бегущую перед песчаной бурей. Кто может быть так быстр? Он был смущен на мгновение. Затем он снял свою громоздкую форму дракона и снова превратился в свою проворную человеческую форму. 3 секунды спустя он стал воином красных драконов, обнажив свой меч клыка дракона. «Осторожно, защищайтесь!» — он крикнул. Хотя этот человек выглядел пугающим, он был один. Он верил, что с помощью берсерков это будет легкая победа. Песчаная буря быстро приблизилась и быстро отошла от них на 300 футов, прежде чем резко остановиться. Перед их глазами появилась красивая молодая девушка с хвостиком в коричневых кожаных доспехах. «Хаэм, молодая девушка!» Тадилран был еще больше сбит с толку. Хотя Нана появился в могиле высших эльфов, он был на грани смерти в то время. Он даже получил урон от заклинания 9-го уровня, из-за которого он потерял сознание. Для него было естественным не вспоминать Нану. Нана вышла вперед и улыбнулась, сказав: «Тадилран, я пришла без задней мысли. Я слышала о твоем совершенном фехтовании и просто подумала, хочешь ли ты сразиться?» Его фехтование определенно было сильным, но он оставался в долине драконов всю свою жизнь. Почему кто-то за пределами долины драконов слышал о его имени? Она определенно что-то планировала. «Брось, я сейчас занят». Тадилран все еще цеплялся за последний луч надежды, поскольку он не хотел участвовать в битве. Он просто хотел выполнить свою миссию быстро и гладко. Герцог был уже недоволен им из-за провала его предыдущей миссии. Он должен был убедиться, что это будет выполнено идеально. «Это не сработает. Я должна бросить тебе вызов сегодня. Ты боишься?» Голос Наны был похож на маленькую девочку. Если бы не ее эффектное прибытие, можно было бы подумать, что она просто соседка, которая ходила по магазинам за продуктами. Тадилрану сразу напомнили о чем-то, когда его поразило ужасное предчувствие. Он узнал того красного дракона, который летел к нему прямо сейчас. Она была Филиной. Судя по ее характеру, она никогда не сможет игнорировать эту жестокую и аморальную сцену. Тадилран пришел в ужас от этой мысли и сразу же заорал: «Защищайся! Это скрытая атака!» Но он опоздал. Глава 318. Он сумасшедший. Как только Тадилран закончил, за ним появилась темно-красная фигура. Фигура ворвалась в толпу диких зверолюдов-берсерков и начала убивать. Дикие зверолюди были мощнее по сравнению с обычными, но их противником был воин красных драконов 8-го уровня, полностью покрытый крепкой темно-красной броней и обладающий огромной силой дракона. Она была машиной для убийства, сравнимой с демонами высокого уровня. Дикие зверолюди были многочисленны, некоторые даже напали на Филину. Однако они были слишком слабы и не могли прорваться сквозь ее доспехи. Дикие зверолюды хотели окружить ее, но она была бдительной и быстрой. Сложно было не отставать. Даже если им удастся наверстать упущенное, она выпустит мощный удар боевой ауры, нарушая план диких зверолюдей. Действительно, дикие зверолюды были очень смелыми и никогда не отступали. Они взревели, бросаясь к Филине. Однако все они умрут. Они гибли волнами, и зрелище было шокирующим. 300 диких зверей не хватило, чтобы утомить Филину. Может быть, 1000 могли. Тадильран сразу узнал ее, Филина. Он взревел. Снова ты. В прошлый раз он не мог узнать Нану в могиле высшего эльфа, но он почувствовал присутствие Филины. Это она все разрушила в прошлый раз. Теперь она была здесь снова, и Тадильран был в ярости. Схватив меч драконьего клыка, он бросился на Филину. «Не уходи, я вызываю тебя», — раздался голос Наны. Потом раздался звук взрыва. Тадильран мгновенно почувствовал убийственное намерение позади него. Его сердце бешено колотилось. Не осмеливаясь быть небрежным, он немедленно заблокировал ее мечом. «Цзинь!» Взрыв был ощутимым. Белая ударная волна распространилась во всех направлениях. Драконий клык Тадильрана заблокировал клинок Наны. Когда появилась эта ударная волна, купец Масос в толпе быстро прикрыл уши и сжался позади наемника рядом с ним. «Будь осторожен», — он сказал. Как только ударная волна собиралась поразить обычных зверолюдей, в небе появилась полукруглая пространственная линза. Линза была почти 300 футов в ширину и 150 футов в высоту. Подобно гигантскому щиту, он окутал всех собравшихся зверолюдей. В следующее мгновение пришла ударная волна, обрушившаяся на пространственную линзу. Был глухой стук, а потом он исчез. Удары продолжались, но ситуация была такой же. Наемники рядом с Масосом инстинктивно прикрыли уши. Видя это, их руки опустились. Масос сделал так же. Он был очень хорошо осведомлен о вещах и сразу же вздохнул с облегчением, увидев этот щит. «Похоже, мы спасены. Это заклинание, я никогда раньше не видел такого большого магического щита», — сказал наемник. «Я думаю, что мои молитвы достигли его. Бог света здесь, чтобы спасти нас. Да, посмотри на эту маленькую девочку. Она того же возраста, что и моя дочь, но она такая могущественная. Хаем, невероятно». Пространственная линза не только блокировала толчок, но и отделяла диких зверолюдей от обычных. За пределами линзы Филина убивала диких зверей одного за другим. Через несколько секунд она убила сотню из них. Однако она также поплатилась за это. Ее доспехи были частично разбиты, и она истратила большую часть своей силы дракона. К концу битвы она была ранена, но это было не страшно. Она привыкла к этому. Тадильран был пойман Наной, которая увязалась за ним, как пиявка. Он был определенно хорошим бойцом, но мастерство этой маленькой девочки было пугающе высоким. Она также была настолько быстрой, что он не мог ясно видеть ее движения. Они уже сделали сотни ходов друг против друга, но Тадильран не смог одержать верх. Вместо этого он оказался в невыгодном положении. Краем глаза он увидел, что его подчиненные быстро гибнут. Был также сильный маг, наблюдающий из-за сцены, в то время как он был вынужден защищаться от этой жуткой девушки. Тадильран приготовился отбиваться изо всех сил. Эта миссия, вероятно, потерпит неудачу. Он должен умереть в бою, иначе он не сможет доложить об этом герцогу. С ревом он швырнул удар боевой ауры в Нану, временно заставив ее отступить. С другим рычанием он решительно превратился в дракона. Его форма дракона была около 50 футов. После трансформации он выплюнул драконье дыхание на Нану. Крик дракона пронесся мимо всего и ушел вдаль. Среди этого рева темно-красное пламя вырвалось изо рта. Они стреляли в Нану, как струя из водяного пистолета. Нана раньше не сталкивалась с подобными атаками. Она не смела встречать эту атаку в лоб. Нана мелькнула, уклоняясь от каждой атаки в наиболее критической точке, сохраняя дистанцию. Как только Тадильран исчерпал свои ресурсы, она немедленно бросилась бы в контратаку. Черт, Тадильран не думал, что эта маленькая девочка будет такой хлопотной. Он снова взревел, еще больше решившись на смерть. Он не боялся смерти, потому что герцог мог воскресить его, поэтому его движения стали очень мощными. Повернувшись, он смахнул хвостом Нану, отвлекая ее, и бросился к Филине. Сегодня он должен увлечь за собой хотя бы одного человека. В противном случае он не сможет доложить герцогу. Мелкая девочка была слишком быстрой, но он был уверен в том, что быстро убьет Филину. Этот дракон был гением молодого поколения, но она не могла сравниться с ним. Филина была не так сильна, как он, и если бы он использовал всю свою мощь, он определенно мог убить ее. Бум-бум-бум. Земля сотряслась от скорости Тадильрана. Увидев это, Филина глубоко вздохнула. Кольцо огранки ауры дракона сорвалось, избавившись от всех диких зверолюдей вокруг нее. Затем она взвизгнула, и сила дракона нахлынула на нее. Ее тело распухло, и тут же появился красный дракон, размером с Тадирана. Она пошла ему навстречу без колебаний. 3 секунды спустя раздался потрясающий бум. 2 зверя столкнулись, и земля под ногами свернулась. Некоторые дикие зверолюди пытались атаковать Филину, но были подброшены в воздух от ударной волны. Филина попала в невыгодное положение после этого столкновения, и она потеряла равновесие. Она не была ровнее Тадирону с точки зрения силы. Проревев, Тадиран воспользовался шансом выдохнуть дыхание дракона. В спешке Филина просто опустила голову и выдохнула свое собственное дыхание дракона. 2 луча темно-красного огня разбились о воздух. Огненные полосы полетели в сторону, удерживая диких зверолюдей в страхе. Обычные воины могли только наблюдать. Они умрут, если подойдут слишком близко. Тадиран все еще одерживал верх. Он продолжал атаковать, не заботясь о ранах, вызванных дыханием дракона. Он сумасшедший. Филина была в шоке. Она не понимала, почему ее противник будет таким агрессивным. В течение 5 секунд Тадиран и Филина совершили 5 атак, с каждой из них Тадиран получал значительный выигрыш. Филина начала спотыкаться, она уже истекала кровью. После очередной атаки он сможет убить ее, но как только появилась эта мысль, Нана вдруг начала смеяться за Тадираном. «Большой парень, я знаю все твои движения сейчас». «Что?» – удивленный, Тадиран оглянулся. Нана уже вскочила. 30 футов в воздухе, силовые поля на ее ногах вспыхнули, и раздался удар. Она исчезла из поля зрения и через 0,5 секунды снова появилась на расстоянии 100 футов. Тадиран немедленно ударил ее хвостом изо всех сил. Это было так сильно, что по почве пошли трещины, но он промахнулся. Нана снова исчезла в последний момент. Когда она появилась снова, она уже была на спине Тадирана. Здесь она остановилась на секунду. Хвост Тадирана немедленно последовал за ней, но она хихикнула. С треском она легко увернулась. Нана снова появилась рядом с Филиной. Позади нее Тадиран внезапно застыл. Через 0,5 секунды на его шее была глубокая рана, практически сломавшая ее. «Такой быстрый меч», Тадиран сказал, прежде чем он упал на землю с грохотом и умер. Нана глубоко вдохнула и выдохнула. Она могла бы сделать это движение раньше, но это дорого бы ей стоило. Если бы она не убила противника, ей пришлось бы пассивно защищаться, поэтому она не смела использовать это слишком часто. Теперь она все еще была повреждена. Нана чувствовала, что ее конечности были менее подвижными, но они менее быстро уменьшалось. Примерно через 2 секунды неестественное чувство полностью исчезло. Это был эффект восстановления сущности жизни. Теперь, когда даже Тадиран был мертв, оставшиеся 150 или около того диких зверолюдей неловко обменялись взглядами. Тогда кто-то закричал: «Отступать!» Они потеряли желание сражаться, поэтому они повернулись и начали бежать. «Хотите бежать?» Филина бросилась и выпустила много ударов дыхания дракона. Видя, что она все еще нападает, Нана также последовала, чтобы убить больше. У них была ужасающая боеспособность, и скорость Наны была непобедима. Скорость ее убийства была в 2 раза выше, чем у Филины. В конце концов, все дикие зверолюды встретили свою гибель. Когда последний умер, пространственная линза вокруг обычных зверолюдей также исчезла. Все они были в ужасе. Напуганные, чтобы издать звук, они с благоговением смотрели на красного дракона и девушку рядом с ней. Филина медленно подошла и попыталась понизить голос. «Хорошо, вы в безопасности». Пока она говорила, красный свет вспыхнул над ее телом, и она быстро превратилась в человека. Теперь она была намного менее внушительной. Толпа зашуршала, и через некоторое время вышел пожилой зверолюд с белыми волосами и несколько сильных зверолюдей. Некоторые люди остались на расстоянии. Старый зверолюд шатко подошел к Филине и Нане. Не говоря ни слова, он опустился на колени. Зверьмены позади него сделали то же самое, и остальные зверолюди на лугах последовали его примеру. Несколько человек тоже поклонились. «Спасибо вам за спасение города Уда. Спасибо за спасение нашей жизни. Могучий дракон, прекрасная дева, могу я узнать ваши имена?» Филина никогда раньше не видела ничего подобного и запаниковала. «Встань, не становись на колени», поспешно сказала она. «Этот плохой парень, из моей расы, я должна извиниться». Пока она говорила, она искала Линка. Это было большим делом, и она не могла справиться с этим сама. Линк не появился, но раздался его голос. «Их дом разрушен. Спросите их, куда они пойдут сейчас. Зная, что Линк был рядом, Филина почувствовала облегчение. «Город Уда сгорел дотла», — сказала она. «Старейшина, что ты будешь делать сейчас?» Старый зверолюд был удручен. «Другого пути нет. Мы можем идти только на юг. Примерно в 250 милях к югу находится город Белых Облаков. Мы планируем искать там убежище». Филина была ошеломлена этим. Голос Линк сразу прозвучал в ее ухе. «В город Белых Облаков, верно?» Филина тихо ответила. «Это та область. Отлично. Тогда давайте немного проедемся с этими зверями». Изиндилан следил за этими зверолюдами и, вероятно, не позволил бы ему идти так легко. Так как они собирались в одно и то же место, они могли оставаться хорошими парнями и защищать их еще некоторое время. Филина согласилась. «Старейшина», — сказала она, — «я тоже еду в город Белых Облаков. Мы едем в одно и то же место». Глава 319. Просто невообразимо. Несмотря на то, что город Уда был разрушен, все еще должны быть некоторые ресурсы, которые остались нетронутыми. Они были необходимым для зверолюдов, если они хотели мигрировать. Пока зверолюды спасали последние ресурсы, Линк выглядел исключительно скромным. Он выглядел простовато по сравнению с Филиной и Наной. На нем даже был серый плащ, что делало его еще более незаметным. Филина и он кружили вокруг тела Тадирана, осматривали его, который, похоже, воскрес из мертвых. «Похоже, на этот раз он умер на самом деле», — сказал Линк. Он не чувствовал никакой энергии от тела. Затем Филина проверила полость рта Тадирана. Он был слишком безрассуден, когда использовал атаку дыханием дракона, как будто он не собирался жить дальше. Открыв рот Тадирану, можно было сказать, что он был серьезно ранен в результате собственной атаки. Его ротовая полость была полностью обуглена, и вдоль горла виднелись волдыри. Линк был смущенный этим видом. Он нахмурился, сказав, судя по его безумию, он, должно быть, был готов умереть. Филина вздохнула. Действительно, на самом деле он мог сбежать. Я не могу понять, почему он в такой степени верен Изиндилану. Линк сказал, возможно, это какой-то контракт. Это странно. Я не чувствовал какой-то особенной ауры на его теле. Он казался просто обычным драконом. Как он ожил в первый раз. В мире Фирумана невозможно было воскресить себя, хотя было несколько оговорок. Например, палочка Энтони может воскресить мертвых. Однако он однажды сказал Линку, что заклинание воскрешения было просто чрезвычайно сильным заклинанием лечения. Только те, кто только что умер и сумели сохранить большую часть своего тела в целости и сохранности, могли быть восстановлены. Им также не должно быть нанесен слишком разрушительный ущерб. Кроме того, была только возможность, что они могли быть восстановлены. Те, кто был возрожден, будут также ослаблены в течение полугода. В игре архиепископы также были ограничены строгим набором правил, если они хотели возродить кого-то в церкви. Игрок будет в ослабленном состоянии в течение дня после его восстановления. Однако тело Тадирана было сначала сильно повреждено ловушками, а затем он был поджарен молнией 9 го уровня в могиле высших эльфов. Он не должен был выполнить условия для воскрешения. Это было странно, что он достиг прорыва в силе даже после того, как был воскрешен. Это не имело никакого смысла. Неужели он так безрассуден, потому что знает, что воскреснет? Линк предсказал. Это возможно, согласилась Филина с Линк. Пока она сражалась с Тадилраном, это было именно то чувство, которое она испытывала. Тадилран казался бесстрашным. Такая наглость редко наблюдалась в расе драконов, которые были известны своим долголетием. Для Линка было слишком мало информации, чтобы прийти к выводу. Затем он сказал, возможно, мы были небрежны в прошлый раз и дали ему шанс сбежать. Давай предотвратим это на этот раз. Затем Линк вынул свою палочку и направил ее на тело Тадирана. Затем он произнес свое новое заклинание, пространственный раскол. Пространственный раскол, неклассифицированное пространственное заклинание. Эффект вызывает непредсказуемое изменение пространства с чрезвычайно высокой скоростью, создает бесчисленные силовые поля в выбранном пространстве, разрушая всю материю в области. Линк потратил 2000 единиц маны без колебаний и увеличил силу этого заклинания до уровня 6. Этого должно быть более чем достаточно, чтобы покончить с трупом. Можно было услышать несколько очень слабых урчаний. Это продолжалось 3 секунды, прежде чем произошла ужасная вещь. Гигантское тело дракона начало расширяться, и через 2 секунды его кожа разорвалась, в результате чего большое количество мелкого белого порошка вытекло из области разрыва. Разрушение не закончилось. после чего даже кожа дракона начала распадаться, превращаясь в белый порошок. Гигантский дракон превратился в груду белого порошка. Холодный ветерок рассеял этот порошок по всей области. Его прах был похоронен и интегрирован в этот участок земли. Он не должен вернуться на этот раз. Филина все еще чувствовала легкую боль в своем сердце, наблюдая, как член ее расы подвергся такому обращению, хотя она согласилась с методом Линка. Это также полностью уничтожило бы его труп, удалив останки дракона, совершившего такое отвратительное преступление. К тому времени зверолюды вытащили большую часть того, что осталось. Старый зверолюд вышел вперед и остановился, увидев кучу пепла на земле. Затем он смотрел на Линка. Он поприветствовал Филину, сказав: «О, могучий красный дракон, мы готовы». С их точки зрения, Филина была лидером группы. Затем Филина уставилась на Линка. Линк прошептал: «Волшебнику лучше оставаться в тени. Я чувствую, что это не конец наших проблем. Я должен оставаться в стороне». Филина поняла слова Линка. Тадильран был тем, кто совершил эти гнусные поступки. Как член расы красных драконов, она естественно чувствовала вину перед зверолюдами. Затем она мягко ответила: «Пошли». Старый зверолюд отступил и выкрикнул несколько слов остальной части группы. Затем они начали двигаться. «Он немного настороженно относится к нам», — сказал Линк, уставившись на старого зверолюда. «Это нормально. За последнее время было много случаев, когда красные драконы нападали на города и деревни зверолюдов», — раздался голос. Линк посмотрел в этом направлении и понял, что голос исходит от человека-торговца. «Я Масос, торговец. Приветствую уважаемого мага». Он поклонился Линку, прежде чем продолжить. «Красные драконы уничтожили их родные города. Они не доверяют никаким красным драконам. О, прекрасная леди расы драконов, они уважают тебя только из страха». Филина снова посмотрела на зверолюдей и поняла, что их взгляды действительно были полны подозрения и страха. Некоторые из них сразу отвели взгляд, как только она оглянулась. Она не злилась. Вместо этого она чувствовала себя беспомощной и удрученной. Она пробормотала: «Изиндилан действительно разрушает репутацию расы драконов. Так вот почему. Мне было интересно, почему драконы прибегают к таким безумствам». «Такая сволочь появилась в вашей расе», — сказал Масос. Из этого короткого разговора Линк почувствовал, что этот торговец был необычным. В отличие от обычных людей, он, казалось, не боялся магов и красных драконов. Он казался чрезвычайно фамильярным, разговаривая с ними. Хотя он был бессилен, его можно считать талантом с его поведением и проницательностью. Затем Линк вспомнил, как зверолюди, казалось, защищали его во время битвы, и засмеялся. «Мы будем полагаться на вас, чтобы разрешить любые неловкие ситуации на этом пути». Масос улыбнулся и сказал: «Я буду стараться изо всех сил». Большая группа тогда направилась на юг. Через 4 часа в небе над городом Уда появилась черная фигура. Он завис в небе на мгновение, прежде чем спуститься. Среди сильного шторма, созданного взмахом крыльев, на землю приземлился дракон с телосложением, большим, чем Тадильран. Тела берсеркеров были разбросаны по земле. Зеленый дым все еще появлялся из руин города Уда. На обочине дороги была небольшая кучка мелкого белого порошка. Гигантский дракон понюхал свой путь вперед и в конце концов остановился перед белым порошком. Он схватил его в руки и позволил порошку медленно скользить сквозь трещины в когтях. Его лицо напряглось, он стоял около 10 секунд, прежде чем снова взлететь в воздух. Он летел на юг около 5 минут, прежде чем увидел группу зверолюдей, отдыхающих вдоль ручья. Затем он посмотрел издалека на наличие каких-либо особенностей. Около 2300 человек. Это много. Однако едва ли достаточно, чтобы победить Тадильрана. «Кто это сделал?» – пробормотал он. Затем он внимательно осмотрел толпу, но, увы, не смог найти виновного. «Убийца ушел? Ха-ха, ох уж эти зверолюди, вы обречены!» Огромный дракон облетел область, прежде чем уйти на Колорадский хребет. После того, как он исчез, Линк отменил заклинание без следа, которое он наложил на себя. Он ел говядину на гриле у ручья вместе с торговцем Масосом и 4 наемниками. Эту говядину Филина добыла по пути. Фактически, эта гигантская корова весила более 10 тонн, что сразу же помогло решить проблему нехватки продовольствия. Купец Масос был невероятно спокойным человеком. Он был красноречив и юмористичен. С его руководством и замечательными кулинарными навыками, они быстро разогрели Линка и компанию. Казалось, Масос тоже видел черное пятно, парящее в воздухе. Он немного встревожился и прошептал: Боюсь, нам угрожает больше угроз. Линк посмотрел на Филину и спросил. Ты узнаешь этого дракона? Говядина, приготовленная на гриле, была очень нежной и хорошо выдержанной. Филина откусила сочное мясо, кивнула и сказала. Его зовут Тирон, и в настоящее время он занимает 3-е место в рейтинге красных драконов. Он также является самым надежным помощником Изиндилана. Его сила должна быть на уровне 8. В человеческом облике он любит использовать копья и очень искусен в нем. Если бы я боролась с ним, я мог бы обменяться с ним максимум 10 ходами, прежде чем я начала бы терять темп. У Наны, вероятно, тоже будут проблемы с ним. Тирон был неприятной фигурой. Если бы Филина была одна, она бы так не ела эту говядину на гриле. Она бы сбежала, как только увидит Тирона. Однако с ней были Линк и Нана. Она не испугается при поддержке могущественного мага. Это будет немного хлопотно. Однако нам было бы негде спрятаться. Мы ведем так много зверолюдов. Кроме того, большинство из них – обычные беспомощные люди. Остается только повысить нашу безопасность и бдительность. Тогда Линк повернулся к Масосу и сказал, «Сэр, у вас, похоже, с ними хорошие отношения. Я хотел бы, чтобы некоторые зверолюди осмотрели этот район. Возможно ли это?» Масос сразу же согласился. «Конечно. Подожди, я найду шамана прямо сейчас. Этот старик – шаман». После чего Масос снял масло с рук и приступил к работе. Никто не знал, как Масос сделал это, но вскоре 50 молодых зверолюдей уже были на пути к своим местам. Филина только что закончила есть целое говяжье бедро. Она пошла к ручью неподалеку, чтобы вымыть руки, и остановилась, чтобы навестить повара-наемника, похлопав ее по плечу и сказала, «Это было вкусно. Вот, возьми это». Она дала этому наемнику около 10 золотых монет красного дракона. Наемник был взволнован при виде золотых монет и поблагодарил Филину. Затем Филина повернулась к Линку и сказала, «Я буду патрулировать небеса. Я не позволю им подобраться к нам незамеченными. Это было бы прекрасно», — сказал Линк. Он был готов к этой идее. Затем Филина приняла драконий облик и устремилась в небо. Раса драконов имела удивительную способность парить по воздуху. Когда они не были отягощены дополнительными весами или травмами, они могли использовать воздушные потоки, чтобы оставаться в воздухе в течение длительного времени. Следовательно, Линк не должен был бы волноваться об усталости Филины. После часа отдыха зверолюды продолжили свое путешествие. Примерно через 5 часов Филина спешно спрыгнула с неба и бросилась к Линку. Затем она сказала с недоверчивым выражением, «Линк, это какая-то глупость. Я снова увидела Тадирана». Линк был очень смущен, когда спросил, «Ты уверена? Я знаю, что это не имеет смысла, но это определенно он. В настоящее время он направляется к нам вместе с Тираном. Он также привел с собой многих берсерков-зверолюдей. Его сила увеличилась. Это странно. А жить после смерти было уже чудом. Как он мог даже увеличить свои силы? Было ли это вообще возможно? Если он умрет 100 раз, разве его сила не достигнет уровня Бога?» Линк никогда не сталкивался с такой своеобразной ситуацией прежде, даже в игре. Это было просто невообразимо. Глава 320. Еще одна сила, разрушающая равновесие. Согласно отчету Филины, там было 2 дракона 8-го уровня и более 200 диких зверолюдов. Это было слишком много. С 2 бойцами уровня 8 было особенно трудно иметь дело. Во время предыдущей схватки Тадильраном занималась Нана. Филина в основном занималась 300 дикими зверолюдами. Она могла убить их всех без посторонней помощи, но заплатила большую цену. Травмы были неизбежны, и она истратила большую часть своей силы дракона. Теперь мало того, что Тадильран был возрожден, но и он был сильнее. Кроме того, появился Тирон, который был таким же сильным. Нана и Филина не могли бороться с ними в одиночку. Линк должен был присоединиться. Поступая так, он больше не сможет защитить зверолюдов. Учитывая это, Линк сказал Филине, «Мы не можем сидеть и ждать. Мы должны атаковать. Если бы они напали первыми и сражались далеко от зверолюдей, им не пришлось бы беспокоиться о побочном ущербе». Затем Линк повернулся к Масосу. «Скажите зверолюдям, чтобы они шли быстрее. Эти красные драконы очень странные. Кажется, что они могут бесконечно воскрешаться. Если мы остановим их на этот раз, это не означает, что мы сможем заблокировать их в следующий раз». До города Белых Облаков оставалось еще 200 миль. Зверолюди проходили только около 30 миль в день. Этой скорости было мало. «Я понимаю». Масос повернулся, чтобы найти старого шамана. Через некоторое время прозвучал голос старого шамана. Он кричал на языке зверолюдов, и они сразу же ускорились. Раньше они подстраивались под пожилых и слабых и шли медленно. Теперь они бежали трусцой. Линк повернулся к Филине. «Пойдем встретимся с ними». Пока он говорил, он постучал по своей палочке и активировал заклинание без следа, становясь невидимым. «Вы двое отвлекаете их, и я нанесу неожиданную атаку», — сказал Линк. С помощью специального эффекта палочки пылающего гнева небес и убийцы демонов, он мог определенно убить дракона мгновенно, если внезапная атака была успешной. «Я поняла, эта область была покрыта травой, и трава была высотой с человека». Трое использовали траву в качестве укрытия и прошли около 3 миль, прежде чем впереди начался шум. Они увидели бесчисленные фигуры в траве за сотни футов. Линк проверил ветер и увидел, что он дует на врага, поэтому он сказал: «Филина, поджигай». Трава была слишком высокой, это перекрывало их зрение. Поджечь было просто. Филина активировала свою силу дракона, превратилась в дракона и взревела. Дыхание дракона вырвалось из ее рта. Обжигающее темно-красное дыхание пронеслось к траве, как выстрел из огнемета. Была ранняя осень, и трава была полусухая. Пламя легко вспыхнуло. Почти одновременно 2 красных дракона появились на пастбище напротив них. Они начали выплевывать дыхание дракона, и огонь распространялся и от них. Конечно, они не извергали огонь ради забавы. Это должно было погасить огонь и защитить диких зверолюдей. Когда огонь Филины распространился на диких зверолюдей, другой огонь уже создал большой изолирующий пояс. Больше гореть было нечему, поэтому огонь медленно угасал. Дикие зверолюды и красные драконы стояли внутри изоляционного пояса. Однако Линк достиг своей цели. Вся засохшая трава исчезла, создавая огромное пустое пространство. Филина стояла впереди. Глядя на Тадилрана, она сказала: «Я помню, что ты погиб». Тадилран громко рассмеялся. «Действительно, я погиб, но герцог оживил меня. Позволь мне сказать тебе кое-что, я никогда не умру. Каждая смерть только делает меня сильнее. Это разрушает мировое равновесие». Филина нахмурилась. «Равновесие? Какое равновесие? В этом мире нет равновесия, есть только сила». Тадилран хихикнул. Тирон был не в настроении болтать. Он вернулся в человеческий облик и вытащил 10-футовое темно-красное копье дракона. «Давай», — пробормотал он. «Тадилран, поторопись и убей их». «Хорошо». Тадилран тут же закрыл рот и превратился в человека, вынув меч драконьего клыка. Увидев этих 2 предателей драконов, Филина была полна ненависти, но ничего не могла поделать. Она знала, что форма дракона была слишком громоздкой в такой битве. Она просто станет ходячей мишенью. Превратившись в человека, она достала оружие из драконьего когтя. Как только битва собиралась начаться, она пробормотала Нане: «Позаботься о Тироне». «Есть проблемы?» «Да», — честно ответила Нана. «Я еще не сражалась с копейщиком. Тогда я займусь Тироном, но я смогу блокировать его не более 10 ходов. Не волнуйся, я уже видела прошлые уловки Тадилрана. Я могу убить его за 3 хода». Голос Наны был четким и ясным. Пока она говорила, она направила меч на Тадилрана с яркой улыбкой. Казалось, она смотрит на Тадилрана свысока. Тадилран был шокирован от услышанного. Если бы кто-то еще сказал это, он бы просто отнесся к этому как к чепухе, но эта девушка была другим делом. Она была слишком быстрой. Если она разгадала его технику, он может быть убит немедленно. Чтобы не погибнуть в одно мгновение, он пробормотал Тирону: «Эта девушка странная, я не могу с ней сражаться. Как насчет того, чтобы ты ее задержал?» Тирон слегка кивнул. «Нет проблем, но вы сказали, что у них также есть волшебник. Я его не вижу». Его слова напомнили Тадилрану. Он оглянулся, пытаясь найти Линка. Однако Линк прятался в слепой зоне. Было бы странно, если бы Тадилран смог его найти. Я не знаю, но он должен быть рядом. Однако он еще ничего не сделал. Когда я боролся с Филиной ранее, он даже ничего не делал. Когда жизнь Филины висела на волоске, я подумываю, он не знает атакующих заклинаний. Тирон был немного раздражен. «Что ты имеешь в виду под «я подумываю»? Мы должны знать точно. Тогда что мы будем делать?» Видя, что у Тадилрана нет решений, Тирон посмотрел на диких зверолюдей. В среднем они были на уровне 5. Они были успешны против обычных зверолюдей, но они были бесполезны, как овощи против кого-то на 8-м уровне. Внезапно его глаза вспыхнули. У него есть идея. «Трое здесь, чтобы защитить этих обычных зверолюдей. Здесь, Мудда, обойди их и догони обычных зверолюдей. Не заботься ни о чем и просто убей их». Мудда был предводителем диких зверолюдей. Если он направит диких зверолюдей после обычных зверолюдей, маг, скорее всего, бросится защищать их. Угроза будет значительно уменьшена. Его расчеты были великолепны, но, к сожалению, его противник не дал ему времени. Битва разразилась, не дав никому возможности сбежать. «Я иду». Филина атаковала, Нана была близко к ней. «Хорошо». Тадиран немедленно отправился приветствовать Филину. Однако, как только он двинулся, Нана внезапно вырвалась вперед на полной скорости и исчезла. Когда она снова появилась, она была перед Тадираном. «Твоя цель – это я». Тирон бросился к Нане. Однако он забыл одну вещь. В бою воинов, кто бы ни имел скорость, будет иметь контроль над боем. Со скоростью Наны она могла сражаться с кем угодно. Никто не мог остановить ее. Увидев атаку Тирана, Нана внезапно исчезла. Она снова появилась на ура и уже стояла позади Тадирана. Меч вонзился в его сердце. «Цзинь!» Тадиран отреагировал поспешно, и он отшатнулся от силы. Однако он радовался внутри. «Эта женщина быстрая, но если я заблокирую первый удар, ей нужно будет скорректироваться. Тогда я могу заблокировать второй и третий. Если я смогу продержаться немного дольше, Филина будет убита Тираном». «Подожди, что это?» Внезапно он увидел тонкую полоску кристально-красного цвета, приближающуюся к нему. Она была маленькой, но невероятно быстрой. После момента ошеломления он наконец понял, что это был маг. Это была скрытая атака. Нет, заклинание атаковало спереди и меч был позади, он не мог ничего блокировать. Беспомощный, Тадиран дико выпустил свою силу дракона. Темно-красная сила горела на его теле, как огонь. Не обращая внимания на урон по самому себе, он ударил боевой аурой. Он взлетел, крича в воздухе. Он был намного сильнее, чем раньше. Масштаб был больше. Дуга ауры была не менее 15 футов в длину. Она ударила вперед, как железный плуг. Воздух свистел, и сила была шокирующей. Отпустив атаку, почти превышающую пределы, Тадиран не мог не чувствовать себя немного гордым. «Мне всего 160 лет, но я уже достиг состояния, сравнимого со старшими». В следующий момент удар ауры разбился о кристально-красный кнут. «Цзинь!» Раздался звук столкновения металла. Затем боевая аура разорвалась, а кнут продолжал двигаться вперед без изменений. Это невозможно. Флаг доверия был снесен в 0,1 секунды после того, как он был поднят. Тадиран только что почувствовал, что его жизнь была такой никчемной. У него не было времени погрязнуть в страданиях. Кнут немедленно добрался до его груди. Кончик свернулся, и появился ослепительный свет, как будто на поле битвы появилось солнце. Затем солнце врезалось в голову Тадирана. Эта атака убийцы демонов была в сочетании с двумя эффектами перенапряжения палочки пылающего гнева небес. Сила заклинания была увеличена как минимум на 800%. Первоначально это было заклинание 8-го уровня. Умноженное на 8, его мощность была сопоставима с мощностью 9-го уровня. Оно было практически способно убивать богов, демонов и все остальное. Независимо от того, насколько сильным был Тадиран, он точно умрет от такого мощного удара. В последний момент Линк немного сдержался. Этот парень мог быть воскрешен, поэтому Линк не мог позволить ему так легко умереть. Бум! Тадиран был поражен. Все его тело дрожало, и он слабо рухнул на землю, потеряв все защитные способности. Кнут убийцы демонов все еще был там. Он свернулся и помчался к Тирону. «Нет, я не могу». Тирон отступил без колебаний. Эта заклинательная атака была слишком страшной, и там были еще Филина и эта черноволосая девушка. Не было причин оставаться в битве трое на одного, только дурак не побежит. Он мог быть воскрешен, но было очевидно, что противник хотел поиграть с ним. Если Тирон попадет в руки врага, его будут пытать, пока он не пожелает умереть. Это было бы ужасно. Тирон решительно отступил. Нана бросилась и ударила мечом, чтобы остановить его. Цзинь. Его копье встретило ее кинжал под невероятным углом, блокируя атаку Наны. Таким образом, он сбежал из диапазона заклинания Линк. Затем он без колебаний активировал свою силу дракона, превратился в дракона, взмахнул крыльями и взлетел в небо, чтобы сбежать. Отступление. Он крикнул. Дикие зверолюди бесстрашно последовали за ним. Нана и Филина хотели остановить их. «Не надо», — сказал Линк. «Впереди трава все еще была очень высокой. Погоня за ними может быть проблематичной». С другой стороны, Тадиран все еще лежал на земле. Он чувствовал, что его сила исчезла без следа, пока все его тело горело. Это было так больно, как быть в царстве огня. Среди своей бесконечной боли он увидел перед собой несколько фигур. Голос прозвучал в его ухе. Это был тот человек. «Мне любопытно, как ты воскрес. Глава 321. Разорвать все на свете. На равнинах. Тадильран усмехнулся, посмотрев на Линка, и сказал: герцог обладает невообразимым интеллектом. Как может такой смертный, как ты, надеяться понять тайну моего воскресения? Его презрительный взгляд был чрезвычайно раздражающим. Филина больше не могла сдерживаться и бросилась вперед, беспощадно нанося Тадильрану удар в лицо. Затем она закричала: «Хватит нести бред!» Затем Тадильран в ярости закричал: «Филина, как ты смеешь быть на стороне другой расы? Если ты действительно такая способная, сразись со мной!» Филина уже изо всех сил старалась сдержать ярость. Услышав эти слова, она взорвалась: «Другой расы? Посмотри, что ты наделал! Нашей расе была поручена миссия по поддержанию баланса в мире. Посмотри на то, что ты делаешь. Забираешь жизни невинных. Баланс? Почему мы должны заботиться о балансе, когда мы такие сильные? Позволь мне сказать тебе, что баланс – это всего лишь ложь. Единственная правда в этом мире – грубая сила». Тадильран ухмыльнулся. Линк покачал головой от этого бесконечного спора и сказал: «Хорошо, Филина, пусть говорит, что хочет. В конце концов, он просто неудачник». Затем Филина перестала говорить, просто уставившись на Тадильрана с холодным взглядом. Линк шел вперед со спокойным выражением лица. Он не чувствовал себя оскорбленным или рассерженным словами Тадильрана. Затем он сказал: «Кажется, твоя сила растет с каждым разом, когда ты воскрешаешь. Однако Изиндилан не убивает тебя снова и снова, чтобы увеличить свою силу. Это значит, что у этой техники воскрешения есть какие-то ограничения. Я прав, что ты понимаешь?» — крикнул Тадильран, закатив глаза. Затем Линк продолжил: «Такая сила не должна существовать в мире смертных, и смертный не может овладеть такими техниками. Я полагаю, что Изиндилан получил какую-то особенную силу, относящуюся к принципам этого мира. Хэм-эм-эм». Тадильран ухмыльнулся и не ответил Линку напрямую. Линк не давил на него дальше. Он внимательно осмотрел тело Тадильрана. Судя по его ауре, он казался просто обычным красным драконом. Это объясняло, что методы Изиндилана достигли уровня, превышающего уровень темной магии. В игре Изиндилан сотрудничал с богом демонов. Однако он никогда не получал такой своеобразной силы. На этот раз Линк не мог положиться на свои игровые знания. Затем он спросил меч повелителя бури: «Вы когда-нибудь видели такую технику воскресения?» «Я никогда не видел этого. Однако у меня есть ощущение, что это заклинание имеет очень, очень, очень высокую цену», — ответил повелитель бури. «Например?» — Линк спросил. «Разрушение принципов этого мира, разрыв в пространстве времени и распад мира». Меч повелителя бури упомянул три сценария, которые бросили Линка в дрожь. «Как это может быть? Как Изиндилан мог получить такую силу?» Линк был поражен этими словами. Было ужасно даже думать о результате использования таких заклинаний. Затем меч повелителя бури продолжил: «Я тоже не уверен, хотя я чувствую, что некоторые вещи в мире меняются. Это очень тонкое изменение, которое я не могу описать. Я также не могу определить, как это повлияет на мир». Затем меч замолчал. Линк слушал эти слова с тяжелым сердцем. После минутного размышления он сказал: «Я тоже не могу понять, о чем идет речь. Возьмем его с собой, мы изучим его, когда вернемся». У него была идея, которая состояла в том, чтобы привести Тадильрана в город Белых Облаков и показать его изгнанному богу. Естественно, он не упомянул бы об этом перед Тадильраном. «Хорошо», — Филина пошла вперед и уже собиралась нести Тадильрана на своих плечах. Затем Тадильран внезапно закричал: «Не наглей так, герцог предпочел бы, чтобы я умер, чем позволил бы мне попасть в твои руки. Молись, чтобы ты смог убежать от великого герцога Изиндилана». Линк и Филина вздрогнули от этой мысли. Изиндилан был легендарной силой красных драконов. Если он выйдет на поле битвы, их точно убьют на месте. Тадильран был действительно угрозой для всей группы. Затем Филина уставилась на Линка и спросила: «Что мы будем делать?» Линк замолчал. В игре Изиндилан был просто безумным волшебником. Он просто оставался в своей крепости и экспериментировал с различными видами магии. Ничто не могло вытащить его из своей крепости. Тем не менее, ситуация была крайне иной в этом мире. Линк больше не мог предсказать действия Изиндилана. Он не мог позволить себе рисковать. 3 секунды спустя Линк сказал Нане: «Убей его». Тадильран мгновенно рассмеялся, сказав: «Я скоро вернусь, волшебник». Нана пронзила сердце Тадильрана одним быстрым движением, положив конец его жизни. Затем Линк сказал: «Мы доставим это тело этому изгнанному богу. Он должен быть в состоянии дать нам ответ. Трупа должно быть достаточно. Таща за собой тело Тадирана, Линк и компания быстро догнали группу зверолюдей. Затем Масос поприветствовал их и спросил, как все прошло. Линк сказал, мы убили одного из них и отбросили остальных, хотя ситуация все еще мрачная. У них есть высокая вероятность появления снова. Затем Масос сообщил им приятную новость. Шаман зверолюдей уже связался с шаманом города Белого облака. Они получили известие о том, что повелитель небесного клана Звериного братства по совпадению был в городе Белого облака и способен оказать помощь. Услышав это имя, Линк облегченно вздохнул. Зверолюди обычно были наделены более сильным телосложением, чем люди. Они были исключительно хорошими воинами, и разница в силе между их уровнями была огромной. К 7-му уровню они смогут овладеть боевой аурой силы Титана, боевой аурой, которая передавалась из поколения в поколение у зверолюдов, увеличивая их силу в геометрической прогрессии. Когда они достигнут 8-го уровня, их сила уже будет сопоставима с силой расы драконов. Если они когда-либо достигнут 9-го уровня, они смогут полностью уничтожить драконов и демонов высокого уровня. Зверолюди называли воинов, достигших 8-го уровня и выше, полководцами. Линк понимал, что в расе зверолюдов было три великих полководца. Небесный полководец, славный аватар и штормовой полководец Пармис. У каждого из них было свое чутье. Полководец небесного сокровища Халун был самым сильным, в то время как Пармис был самым быстрым. Пармис, вероятно, мог бы противостоять Нане в битве на скорость. Однако если говорить о боевых навыках, на ум наверняка придет славный аватар. В конце игры сила Халуна была даже сопоставима с силой повелителя глубин, Назамы. Они были равны, пока Назама, наконец, не решил использовать заклинание, что привело к поражению Халуна. Линк не знал, насколько силен Халун на этом этапе в игре, хотя он определенно был выше уровня 8 в силе. Он определенно был бы сильным помощником. Это хорошая новость, лицо Линка осветилось, когда он сказал, ну, и я так думаю, смеялся Масос. Филина продолжала патрулировать небеса до конца пути. Тело Тадирана было перенесено на спину одной из лошадей Масоса, чтобы облегчить их нагрузку. Линк отдыхал и сохранял свою энергию. То заклинание убийцы демонов, которое он сотворил, было сильным, но чрезвычайно затратным по мане. Он истощил 7000 очков маны за одну секунду. Внезапно раздался крик Масоса. «Как странно! Смотри, этот труп светится!» Линк оглянулся и, конечно же, увидел золотой блеск, окутывающий тело Тадирана. Он немедленно пошел вперед для более тщательного наблюдения. Это стало ясно через некоторое время. Тело Тадирана не излучало золотой блеск. Точнее, все его тело превращалось в луч золотого света. Этот свет превратился в тонкие нити и выходил один за другим из тела Тадирана. Когда этот свет становится более интенсивным, тело Тадирана начало уменьшаться в размерах. Боже мой, все его тело превращается в свет. Масос ахнул. Линк также был озадачен. Он не мог чувствовать никакой волшебной ауры во всем этом процессе. Затем он коснулся тела Тадирана голыми руками и почувствовал легкое тепло, окутывающее его руки. Этот золотой свет, казалось, игнорировал все препятствия, проходя через его руки и лошадь, прежде чем исчезнуть в воздухе. Изиндилан, должно быть, возрождает это. Линк задумался на мгновение, прежде чем решил дать пространственной магии шанс. Он поднял палочку и пробормотал. Сложенные измерения. Легкий шар размером с маленькую точку приземлился на тело Тадирана, прежде чем взорваться. Затем размеры внутри начали складываться непредсказуемым образом. Даже свет не должен был покинуть это измерение. Они навсегда будут в ловушке внутри. Однако это было безрезультатно. Этот золотой блеск игнорировал изменение размеров и пронзил его сквозь него. Единственное отличие, сделанное пространственным заклинанием, заключалось в том, чтобы немного приглушить блеск. Думать, что пространственная магия была бы бесполезна. Линк немедленно помахал Нане. Затем он снял кинжал точка остановки с ее бедра и слегка порезал область вокруг Тадирана. Это действительно сработало. Атмосфера вокруг Тадирана, казалось, на мгновение дрожала, прежде чем нити, окружающие его тело, разорвались и стали чрезвычайно рассеиваться. Кинжал точка остановки действительно мог разорвать все на свете. Линк продолжал обрезать эти нити. Золотые нити распались с безумной скоростью. Нити потеряли бы свой блеск после отделения от тела Тадирана, прежде чем исчезнуть в воздухе. Примерно через 5 секунд все нити были разорваны. Затем он снова уставился на Тадирана. Его тело стало безжизненным. В то же время на его коже стали появляться многочисленные раны. Он выглядел ужасно. Линк чувствовал, что Тадиран был полностью мертв, после чего в его сердце возникло чувство паники. Это чувство было удушающим. Линк чувствовал, что пространство давит на него. Даже Масос чувствовал это огромное давление, очевидно из выражения страха на его лице. Лошадь, которая первоначально несла Тадирана, упала на землю от удара, лежала неподвижно, дрожа от страха. В следующий момент Линк почувствовал, как в его голове зазвучал голос. «Кто ты? Почему ты мешаешь мне? Черт возьми, я встревожил Изиндилана». Линк знал, что Изиндилан использовал какой-то метод, чтобы найти его. Однако он не боялся. Это было потому, что у него были средства, чтобы справиться с этим заклинанием. Его кинжал точка остановки мог легко разорвать это заклинание. Он инстинктивно хотел развернуть кинжал точка остановки, чтобы разорвать эту связь, хотя остановился в следующий момент. «Я не могу разорвать ее сейчас. Я среди зверолюдов. Если я сейчас разорву связь, Изиндилан бросится сюда и все эти люди умрут. Я должен найти другое место». После этой мысли Линк повернулся к Масосу и сказал: «Возможно, я разозлил ужасающее существо. Я больше не могу защищать вас, ребята. Это приведет к большому несчастью для всей группы». После чего он наложил на себя заклинание ускорения и быстро покинул основную группу. Нана последовала за ним, и Филина, хотя и не подозревала о том, что произошло, также сделала то же самое, даже не думая о беге. «Ты мертвец». Голос в его голове становился все яснее с каждым мгновением. Затем Линк сказал Нане: «Неси меня и беги вперед на полной скорости». Независимо от того, насколько могущественным был Изиндилан, если бы они не смогли его найти, все это было бы напрасно. Это относится даже к Богу. Глава 322. Охотник и добыча. Линк, что случилось? Филина приземлилась и спросила. «Я убил Тадирана». Линк сказал сначала хорошую новость. «А, разве он не был убит в прошлый раз?» Филина все еще не догоняла. «Я действительно убил его на этот раз. Я не позволил Изиндилану воскресить его, и теперь он заинтересовался мной. Это была плохая новость». Филина сглотнула в шоке и повторила: «Ты сказал, что герцог теперь заинтересовался тобой?» «Да, уходим сейчас же, и как можно быстрее». Линк взобрался на Нану и понял, что спина Наны стала намного мягче. Раньше она была из мягкого металла, но после некоторого времени в пути она становилась некомфортной. Теперь она была мягкой, удобной и даже немного теплой, практически как настоящий человек. «Неплохо, неплохо. Сущность жизни королевы красных драконов – действительно удивительная вещь», Линк не мог не думать. Филина потеряла дар речи. Она не понимала, как Линк мог быть таким спокойным. Быть мишенью для легендарного дракона было смертным приговором. Впрочем, она много раз сражалась вместе с Линком. Они встретили врагов с божественным механизмом в северном темном лесу, столкнулись с высшими эльфами 9 го уровня и сражались с Осирисом. Она знала, что если Линк вел себя так спокойно, значит, он уже подумал о решении. Как и ожидалось, Линк сказал: «Не волнуйся, я могу сбежать от него, и он не сможет нас найти». Пока он говорил, голос Изиндилана продолжал звучать в его голове. «Смертный, ты не сможешь сбежать. Я сожгу твою душу огнем. Смертный, ты не знаешь, кого именно обидел. Позвольте мне сказать тебе, это я, Изиндилан, король красных драконов, избранный богом. Смертный, остановись сейчас же. Стой там и жди моего наказания. Смертный». Голос продолжал звучать. Со временем стало все яснее и яснее. Это означало, что Изиндилан покинул свой замок и шел за ними. Тем не менее, все пока что было хорошо. Нана была очень быстрая и могла бежать 650 футов в секунду, неся Линка. Если Линк не использовал заклинание защиты для себя, он, вероятно, погиб бы от ветра. С такой скоростью Филина едва могла успевать за ними, израсходовав большую часть своей физической силы. Она превратилась в дракона и последовала за ним в воздух. Трое бежали так безумно, и Нана в течение 5 минут преодолела 30 миль. Эта скорость была просто дикой. «Хорошо, давай остановимся», — сказал Линк. Голос в его голове снова прояснился, но в целом все было в порядке. Изиндилан был не так быстр, как ожидал Линк. Нана остановилась. Линк вытащил кинжал точка остановки. Закрыв глаза, он внезапно ударил в воздух. «Смертный, я вижу тебя». После удара голос Изиндилана полностью исчез из разума Линка. Затем неописуемый ужас спал, пока он не стал чрезвычайно слабым. Это означало, что Изиндилан все еще смотрел в его сторону, но потерял его. «Филина, спускайся, мы в безопасности», — позвал ее Линк. Филина взмахнула крыльями и приземлилась в траве. Она с любопытством смотрела на Линка. «Безопасности? Почему?» Она не чувствовала никаких изменений. «Я перерезал сенсорную связь между нами», — быстро объяснил Линк. «Он не знает, где мы сейчас находимся, и золотые равнины так велики. Если мы будем осторожны, проблем не будет». Филина получила только поверхностное объяснение. «Перерезать сенсорную связь? Как?» Она не знала, насколько это было надежно, но она доверяла Линку. Если он сказал, что все в порядке, они были в порядке. Линк спустился со спины Наны и сказал: «Изиндилан все еще знает, где мы находимся, поэтому мы должны быстро уйти». «Мастер, я должна продолжать нести тебя?» — спросила Нана. «Не сейчас, мы используем новый способ». Пока он говорил, Линк активировал прыжок по измерениям. Все три оказались закрыли белым светом, и они двинулись на полмили после тихого гудения. Хотя это было недостаточно далеко, поэтому Линк снова использовал заклинание, и они снова телепортировались. Линк теперь имел до 17 тысяч очков маны. Он использовал заклинание 5 раз подряд, не беспокоясь и израсходовав 9 тысяч очков маны. Они прошли 3 мили за 3 секунды. Это было не все. Прыжок был легендарным заклинанием, но он все равно оставлял рябь в пространстве при движении. Другие могли найти их по следам. Линк не должен был беспокоиться о том, что его обнаружат обычные враги, но Линк был готов вложить всю свою силу против кого-то столь легендарного, такого как Изиндилан. Здесь никакая осторожность не будет лишней. Остановившись, он использовал свое понимание пространства и начал постепенно стирать следы в пространственной структуре. Это выглядело сложно, но это было похоже на то, что лиса использовала свой хвост, чтобы подметать снег. Примерно через 2 минуты Линк сказал: «Филина, больше не летай, ты подставишься под удар». Я понимаю, она не смела летать, когда ситуация была неясной. Если она столкнется с Изиндиланом в воздухе, она станет куском мертвого мяса. Затем Линк наложил заклинание невидимости на всех троих, чтобы Изиндилан не мог видеть их с неба. После всего этого последний ужас исчез. Это означало, что они полностью вырвались из поля зрения Изиндилана. Повернувшись к Нане, он сказал: «Продолжай нести меня, на этот раз беги на полной скорости». Да, именно так. Нана двигалась на полной скорости. Ее скорость возросла до стабильных 1000 футов в секунду. Филина почти не могла угнаться за ними. Вместо того, чтобы сказать Нане, чтобы она замедлилась, Линк наложил заклинание ускорения на Филину. Она мгновенно ускорилась и оказалась прямо позади Наны. «Линк, мы уже сбросили его с хвоста, так почему же нам так быстро бежать?» Филина все еще чувствовала, что расходует слишком много энергии. Линк задумался над этим. «Изиндилан всегда преследовал нас, и он знает нашу скорость», — объяснил он. «Даже если он не может нас найти, он все равно может угадать наше приблизительное местоположение. В то время, если он использует заклинание поиска широкого диапазона, и мы будем обнаружены, такой быстрый бег может заставить его просчитаться. Если он не может найти нас с помощью заклинания поиска, мы будем в безопасности».